Хеда совершенно потерял ход времени, так что его удивление было вполне оправданным. «Ты уже, чтобы Иссей успел, смог сделать что-то без лишней суеты, довольно удивительное явление». Увидев то, как недоверчиво на него смотрит брат, вместо обиды, юноша лишь радостно рассмеялся. «Просто мне кажется, что кое-кто уснул на диване. Пошли, раз торопил, то теперь отдувайся». Короткий взгляд в сторону кухни показал пустую тарелку, которую этот ленивец оставил прямо на столе. Вдобавок школьная сумка была уже в руках близнеца. Левифан столь сильно боится маленькой девочки, что совершенно упустил ход времени. Уму непостижимо. «Да-да, идем». После того, как они вышли из дома, то успели пройти вот уже два квартала, и желая отойти от дурных мыслей, Макото решил начать ни к чему не обязывающий разговор. «Слушай, Иссе, насчет нашего разговора по поводу твоей мечты и всего прочего». В этом случае юноша решил обойти столь воспеваемую братом тему сисек. «Как ты продвинулся?» Чуть поморщившись, Иссей постарался выдавить из себя улыбку. «Не очень». Он обеспокоенно повернулся к близнецу. «Неужели ты настолько плох? Быть может, расскажешь, что ты делал? Из меня плохой советчик, но думаю, вместе мы придумаем что-то стоящее». Одарив Макото скептическим взглядом, Иссей флегматично пожал плечами. «Терять ему в принципе нечего, так что можно и попробовать. Ну, для начала они не дают мне и шанса», тут же начиная кричать и разбегаться. «Если это действие одной только славы, то дела обстоят паршиво, если не хуже. Ты же не подходил к ним со словами: у тебя классная грудь, или что-то в этом роде». Вместо ответа, брат лишь неловко рассмеялся. Для ответа этого оказалось достаточно. Честное слово, этот парень словно бы живет в мире манги, который так обожал Шрайн. «Иссей, ты, должно быть, шутишь, но ведь это же правда». Макото испытал ноющий зуд в районе затылка. С одной стороны, его брат напирал на искренность и честность, тем самым надеясь поразить незнакомку неопровержимым фактом исключительности своей избранницы. Вот только Иссей не являлся кем-то, кто ответственен за мировые критерии идеального бюста, да и то, в таком ключе мог разговаривать разве что хирург. Так что подобное, хвалебная оценка может только напугать. Вот если бы он высказался иначе и более масштабно. Появившаяся идея в голове Макото заставила его глаза радостно засиять и тут же потухнуть. Получившийся метод был весьма хорош, но вот последствия не очень радуют. Вынужденно согласившись с оправданностью своего поступка, юноша согласно хмыкнул собственным мыслям. «Давай так, Иссе». Юноша притормозил удивленного брата, и они остановились посреди улицы. «Закрой глаза и представь, что к тебе подошла незнакомка прямо посреди улицы. Ты ее никогда и нигде не видел, представил?» Подросток кивнул, довольный составленный им образом в голове. «Отлично. Девушка не просто подошла, а подбежала к тебе и говорит: у тебя прикольный член, парень». Причем, возможно, она прокричала это на всю улицу. Мгновенно раскрыв глаза и проигнорировав ошарашенный взгляд прохожих, Иссей уставился на брата со смесью ужаса, но в то же время довольства. Плохо скрываемого, но все же, чего? «Ну да, ты стоишь где-нибудь с друзьями и тут происходит то, что я описал ранее. Ты будешь счастлив», но не дав жестом раскрыть рот Иссею, он торопливо добавил: «И перед тем, как ты мне ответишь, девушки носят лиф не только для удобства, но и для красоты. Так что, когда она в итоге увидит не тот результат, который нарисовала себе в фантазии, она испуганно убегает от тебя куда подальше». Итак, Энно, было прекрасно видно, как оскорбленное недоумение неумолимо захватывает разум Хеда. «Энно, как, я же, делаешь все то же самое, когда подбегаешь к незнакомке словно безумный псих. Да любая девушка в такой момент подумает, что ты хочешь ее изнасиловать. Я же от чистого сердца». Макото понятливо хмыкнул. «А им ты об этом рассказал? На тебе не написано, что ты тот, кто имеет право давать такие оценки. Да и к тому же, подумай сам, похвалил одну, значит, оскорбил другую». Сочувственно похлопав осунувшегося брата по плечу, юноша жестом позвал его продолжать путь. «Когда я был у директора, то одного только вопроса о тебе оказалось достаточно, чтобы Александр-сан сделал лицо, будто бы ему насильно скормили лимон. Он не сказал прямо, но намекнул, что немалую роль в твоей проблеме играют Мацуда и Матахама. Парни кто угодно, но только не те, с кем тебе стоит водиться». На последних словах брата Иссей заметно нахмурился. «А вот тут я уже разберусь как-нибудь сам. Один раз ты уже помог». Они помирились. Как-то даже подозрительно. «Хочешь сказать, что вы помирились?» Они перешли через пешеходный переход, и теперь до врат Академии оставалась какая-то сотня метров. Да, вот так сразу, без ничего, мы слишком давно дружили, чтобы перестать общаться в один момент из-за твоего вмешательства. Маката искоса посмотрел на брата. Парнишки с какой-то целью промыли мозги Иссея, и не будь он уверен в том, что те два создания не обладали чем-то особенным, то юноша имел право начать беспокоиться. Что ж, как скажешь, но как по мне, тебя используют. Не считая тех случаев, когда тебя кидали на растерзание девушек, за которыми вы подглядывали. Удивленно заметив наличие у ворот Акина, подросток торопливо добавил: «Не будь пешкой, Иссе, стань королем. Ну а мне, судя по всему, пора. Нельзя заставлять даму ждать». Быстро опередив отставшего брата, Маката моментально оказался напротив хмурой девушки, чей взгляд фиолетовых глаз, казалось, вот-вот прожжет в нем дыру насквозь. Внешность Химеджима была, как всегда, безукоризненно идеальной, с присущей для нее женственной притягательностью, вот только, не было даже намека на дежурную улыбку. «Здравствуй, Макатакун». И не дав ему даже шанса на то, чтобы поприветствовать в ответ, тут же потянулась к его уху. Вернее, будет сказать, она сделала молниеносное движение, чтобы захватить намеченную цель, но не с его восприятием. С легкостью перехватив руку демонессы, юноша с интересом рассматривал поджатые губы девушки. Она едва-едва сдерживала свою ярость. И как это понимать? Выдернув руку, Акина едва ли не выплюнула: «Приходи в клуб оккультных исследований и узнаешь». И тут же направилась лишь в одном известном для нее направлении. Это был тот самый неподходящий момент, когда Иссей стал зрителем чего-то подобного. Неужто ссора – это демонстрация того, что происходит в обожаемых тобой гаремах, Иссей? И да, это ссора. Он всмотрелся на часы, вмурованные в крышу здания. Тот чертов момент, когда ты не виноват, но все равно виноват. Пошли, ты и так порядком задержался, пока провожал меня. Хех, как скажешь. И все же, увиденное заставило Хеда порядком насторожиться. Ринтера из «Королевы демонов» и юный маг не сталкивался с такими проблемами. Примечание к части. Группа ВК. https://vk.com/0ряд. Глава 52. Едва только они прошли сквозь школьные врата, как Иссей поспешил вызвать лицевой спазм у своего брата. Дело в том, что каким-то образом старший близнец умудрился помириться со своими горе-дружками, завидев которых, тут же бросился в сторону своих товарищей по разуму. К огромному сожалению Маката, чтобы более-менее серьезная информация задержалась в голове братца, требовалось повторять свою речь не один десяток раз на дню. И то не факт, что успех будет достигнут хотя бы наполовину. Но в противоположность этой проблеме, юноша мог проявить свою гениальность в перечислении многих тайтлов порнографического характера. Казалось бы, благодаря тому, что извращенная трия наконец распалась, можно было налечь на проблемы, скопившиеся в голове братца, которые успел породить еще их дедушка. И если надежда на то, что Иссей не всегда мог оказаться в гостях именно у него, то стоило только их семье обосноваться в Куа, как два единомышленника братца вылезли словно бы из-под земли. Раньше, знакомство брата с Матахамой и Мацудой еще можно было назвать дружбой, то событие, которое эта арава устраивает на данный момент, лишь использование туши бестолкового паренька. А тот и рад. Завистливые, ни на что не способные и не позволяющие развиваться другим, вот кто такие Хитсаши Мацуда и Шуичиро Матахама на самом деле. И эта тлетворная масса старательно лепит из Иссея себе подобного. Собственно, завидев своего собрата по духу, знаменитые члены извращенного трия, куда сам Иссей имел честь входить на правах отца-основателя, парни явно воодушевились и уже наметили реализацию одной из ранее задуманных авантюр эротического характера. Тут оставалось разве что только покорно принять судьбу и тихо размышлять о новом способе сберечь брата от разлагающего влияния разудалой парочки. Разумеется, внимание идиотов коснулось и его самого, но те отчаянно старались игнорировать присутствие родственника своего братана. Но даже так, при одном только взгляде на Маката, внутри каждого из них клокотала нешуточная помесь из ненависти напополам с завистью, что в принципе было весьма ожидаемым. Все же, каждому из них были продемонстрированы его тесные взаимоотношения между двумя богинями Куа. На этом фоне, внезапное перемирие между ними и Иссеем выглядело действительно странным, можно сказать, подозрительным. Впрочем, минутой позже, троица поспешила скрыться из виду, смешавшись с толпой праздно шатающихся учеников. Фактически, братья пришли к середине первой, большой перемены, и поэтому затеряться среди остальных людей не было чем-то сверхсложным. Так что ему пришлось отложить свои подозрения касательно друзей брата и направиться прямиком к зданию клуба Кинда, место, где ему предстоит проводить 75% всего учебного года, если не больше. Все же, официально он будет числиться как третий курсник, но при этом обучающийся по индивидуальной программе. Это был тот компромисс, который нашел для него директор. В противном случае, с его документами об аттестате «Миракл», все было бы намного сложнее. Когда он вошел в клуб, то к своему удивлению не привлек совершенно никакого внимания, и это при условии, что во время перемены шла обязательная проверка тех, кто заходит внутрь. В первый раз, когда юноша появился в этом месте, ему просто повезло наткнуться на окно при смене караула. В остальном же, будь ты хоть частый посетитель, все равно, на входе присутствует одна из учениц, которая должна убедиться в личности гостя. Ну а во время занятий, двери запирались. Как нетрудно догадаться, подобные меры безопасности введены не без посильной помощи братца и его компании. Так что, видя подобную безалаберность перед правилами, созданными своими же руками, Макото просто не мог не насторожиться. Впрочем, его удивление продлилось не слишком долго благодаря обнаружению источника проблемы в виде ощущения от присутствия одного, слабенького демона с блондинистой прической, окруженного радостными мечницами со всех сторон. Паренек был самым настоящим магнитом для женских сердец, и не последнюю роль в этом сыграла его женственная внешность. Аккуратная прическа, коротких волос цвета пшена, ясные, голубые глаза под стать самому небу, а также родинка с левой стороны. Наряженный в идеально выглаженную, школьную форму с соблюдением всего дресс-кода, куда входил галстук бабочка, и сейчас он мило улыбался на каждый бессвязный лепет восхищенных девчонок вокруг. И ладно бы демон просто купался в эмоциональном океане, но почему этот чудак держит тренировочный меч в руках, будучи не в специальной униформе? Что же здесь происходит? Тем не менее, заметив то, как капитан клуба радостно отирается вокруг демонического мечника, Хеда просто не смог отказаться от того, чтобы поверхностно изучить незваного гостя. Правда, юноша был не совсем уверен насчет непричастности блондина к клубу, вряд ли Мура им опустила бы внутрь кого-то постороннего. К тому же, парнишка буквально разил эманациями силы Риас. Очень неоднозначная ситуация. Получается, в свите Гримари куда больше, чем один перерожденный демон. Во всяком случае, убедившись в том, что второй человек после тренера была целиком и полностью поглощена задачей привлечь внимание демона исключительно к своей персоне, Макото не успел толком напрячь голосовые связки, чтобы позвать Катоси, как секундой позже его глаза обнаружили розовую макушку заместителя капитана во все той же массе поклонниц. «Вот тебе и первый день занятий на факультативе». Издав разочарованный вздох, Хеда молча направился к Мураяме, дабы она выдала ему хотя бы начальные инструкции, после чего может и дальше изображать радостную фанатку. Естественно, никто не оценил по достоинству поступка новичка, который не придумал ничего лучше, чем двигаться напролом сквозь радостных киндоситок. Правда, счастье последних прекращалось, стоило им только ощутить, как их грубо отпихивали в сторону, а то и вовсе приподнимали за шкирку, словно нашкодившего котенка. К радости самого Макото, внимание каждого из присутствующих стало целиком и полностью приковано к его персоне. И если на вежливое приветствие незнакомца он ответил коротким кивком, но при этом даже не постаравшись толком всмотреться в его лицо, то застывшая предхеда капитан клуба впервые на своей памяти ощутила себя не в своей тарелке. Все-таки, в отличие от поганца и стройки озабоченных придурков, этот второй из сей был куда более колоритней, хотя бы из-за того, что возвышался над ней на целую голову. Буквально ощутив, как взгляд подростка придавил ее к полу, Мураяма моментально отошла на пару шагов в сторону от Юта. «Макото-кун», кивнув, юноша ненадолго обратил внимание на окружение. «Занятия начались около часа назад, или я прервал какую-то тренировку?» Этот вопрос ее порядком озадачил. «А чем это ты? Вы окружили вон того парня». Короткий кивок в сторону с интересом слушающего их демона. И при этом верещали так, словно та, кто кричит громче всех, получит какой-то крутой приз. Мне показалось это очень странным, поэтому я спросил тебя о том, что вы делаете. Все-таки первый день, и мне совершенно неизвестно, как вы проводите занятия. Потерянно повернув свою каштановую макушку в сторону заместителя капитана, Мураяма добилась лишь панического взгляда от розоволосой подруги, которая никак не могла ей помочь. То, что она, как и все остальные девчонки, вели себя не как подобает мечнику, было ясно как день. Но вот так вот позориться перед новичком. Все же, Юта-сан и так заходит к ним лишь в самые редкие моменты для проведения спарринга в качестве стороннего мечника, и улучшить кусочек его свободного времени – это самая настоящая удача. Но то, как все представил Хеда, это уму непостижимо. И вовсе мы не его фанатки. Осознав сказанное, девушка моментально заткнула себе рот обеими руками и теперь потрясенно смотрела в точно такие же, ошарашенные лица подруг. Встряхнув головой, Мураима начала пытаться хоть как-то исправить свою оплошность. «Макото-кун, Киба-кун приходит к нам для проведения дружеских боев, верно?» Капитан с надеждой посмотрела в сторону согласно кивнувшего подростка, и она уже хотела было продолжить, но демон решил взять слово. С учетом того, что Кибу немного, но за дело игнорирования приветствия, юноша начал общение не с самой лучшей ноты. Улыбнувшись приторной улыбкой, которая так хорошо раздражает всех парней в академии, Киба начал диалог. «Ты случайно не родственник парнишки из проблемного трия?» Хеда Иссей, озабоченный чудак, состоящий в трия извращенцев, кажется, так они себя величают. После чего одарил своего собеседника все тем же выражением лица. Глядя на подобное, Макото оставалось только мысленно закатить глаза. Не считая роста и телосложения, они с братом выглядят как две капли воды. Так что этот чудак просто издевается над ним. Впрочем, наблюдая у Юта Кибы подобное поведение в отношении незнакомца, он отчетливо понял, что не хочет иметь с этим демоном совершенно ничего общего. Одно дело, когда идет немое игнорирование, но когда в ход идет замысловатое оскорбление всей семьи, это отвратительно. К тому же, этот демон был слабым, но самонадеянным и вдобавок тщеславен. Ведь Юта более чем не желает находиться в здании клуба, но в то же время испытывает скрытое удовольствие от окружающего его восторга. Как правило, у таких личностей невероятное количество тараканов в голове, и это определенно связано с некой психологической травмой, полученной в течение жизни, но факт есть факт. Прямо сейчас Юта был мудаком. Не притворяйся, будто действительно не заметил сходства. В остальном же, да, Хеда Иссей, мой брат, и тебе следует это запомнить. Показав на лице нечто вроде восхищенного удивления, Киба слегка улыбнулся. «Ха, не считая того, что имя твоего брата у всех на слуху из-за устраиваемых им проблем. Почему? С чего бы мне держать факт вашего родства у себя в голове?» Макото кивнул на бокин в руке Юта. «Ты не хочешь здесь находиться, но тебе нравится, как на тебя смотрит. Мне плевать, кто ты и что ты такое». Глаза Макото встретились со взглядом Кибы. «Будь у тебя за спиной даже пара кожистых крыльев, лицемером от этого ты быть не перестанешь». На этих словах улыбка парнишки отчетливо померкла. «Что же насчет моего брата, то это касается только тех, кто носит фамилию Хеда. Все, что должно волновать тебя, где бы найти косметику подешевле. То, как ведет себя брат, исключительно дело его семьи». Рука Кибы с силой сжалась на тренировочном оружии. Перед ним находится самый обычный человек, и если бы он попытался решить все силовым методом, то новоявленный братец Хеда Иссея будет покалечен в свой первый же день. Факт того, что перед ним стоял маг, был определенно сюрпризом, иначе как еще человек узнает о его природе. Но даже так, слова Макото выводили Юта из себя не хуже красной тряпки для быка. То, что он ненавидел больше всего, помимо экскалибуров и Вальпера Галилея, были маги. «С чего бы мне таким интересоваться? К тому же ты намеренно провоцируешь меня на драку. Неужели в академию прибыл проблемой ученик? Неужели братец Иссея окажется хулиганом?» На эту жалкую подначку Макото лишь пожал плечами. «Все может быть, но если для того, чтобы заставить тебя молчать и потерять всякий интерес к Хеда Иссею, мне нужно покалечить тебя, то так тому и быть». Как ни кстати, Мураима наконец нашла в себе силы, чтобы вмешаться. «Стоять, Макото-кун, как ты разговариваешь с нашим гостем? Киба-кун имеет не так много свободного времени, и то мне едва удалось уговорить его помочь нам». Переведя взгляд на капитана, брови юноши удивленно поднялись. «Тогда почему он так паскудно ведет себя со мной и выражается о моем брате в таком ключе?» К тому же, Макото с интересом всмотрелся в глаза девушки. «Если он так хорош, зачем его защищать? Пускай покажет мне урок, ведь в случае моего проигрыша, это будет мне наукой». Он позволил себе немного улыбнуться. «Всего лишь воспитательный процесс». Хеда вернул внимание Кибе. «Верно, зрачок демона хищно сузился. Да, всего лишь воспитательный процесс. Я бы даже сказал, дружеский спарринг, как КХЭ и СМП. Усмехнувшись словам демона и одарив Мураяму довольной улыбкой, юноша спокойно направился к стенду с тренировочным оружием. К тому же, он же здесь для того, чтобы быть спарринг-партнером, верно? Вот видишь, сколько совпадений, просто невероятное чудо. Обратив внимание на то, как потеряно капитан продолжала стоять на месте, подросток решил окликнуть ее. Капитан, с надеждой посмотрев на подруг, она увидела лишь точно такую же неуверенность, которую испытывала она сама, так что ей не оставалось ничего более, кроме как согласиться. В конце концов, Ташира Сенси все еще отсутствует из-за недавних родов жены, и теперь она временно ответственная за происходящее в клубе Кинда. Нервно кивнув, девушка громко произнесла: «Остальным, разойтись». Киба-куны, Макото решил ее грубо прервать. Благосклонность по отношению к этому демону не заметит только человек, напрочь лишенный зрения и слуха. Это никуда не годится. Мураяма, в момент боя у нас нет имен, лишь наименование. Боец, соревнующийся или мечник, или быть может, ты обращаешься к нему так из-за благосклонности, все же член клуба Кинда именно я, а не он. Или ты разговариваешь так со всеми парнями в академии? Девушка начала явно злиться, и не только она, но и другие. Если так, то почему не строишь мне глазки? Встретившись взглядом с капитаном, Макото взмахнул бакином по кругу. У нас спарринг, а ты капитан клуба. Действуй как полагается, а не из-за бабочек между ног. По помещению моментально разнеслись тихие, негодующие шепотки. А да, определенно он выкрутил их терпение наизнанку, но заслужили. Девчата не так безгрешны, как они хотят показать. Несмотря на свой изначальный план преподнести себя как хорошего товарища, Хеда твердо решил, что ему банально плевать. Знание, вот, что ему нужно от этого странного собрания. Даже несмотря на то, что розоволосая девчонка стояла во второй линии зрителей, это все равно не помешало ему услышать тихий шепот Катаси. Кажется, мы ошиблись с его характером. Лишь бы Юта-кун ошибся, и этот парень не оказался хулиганом. Будь он собеседником заместителя, то согласно кивнул бы головой в такт ее словам. Прямо сейчас его поведение мало чем напоминает примерного ученика. Но с учетом того, что все они не очень лестно отзываются об Иссии и к тому же позволяют подобное тому, кто даже не принадлежит к клубу Кинда. Как капитан, Мураяма хоть и ответственная, но даже не замечает того, как потихоньку, имеющаяся власть в ее руках, медленно, но верно меняет характер девушки. Происходящее – лишь небольшая порка для них всех. Ну и разумеется, слова Макото не остались проигнорированы капитаном. «Прекращай так себя вести», – он согласно кивнул. «Золотые слова, не забывай также их исполнять». Ее терпение уже находилось на грани. К бою. Удовлетворенно хмыкнув на крохотные изменения в манере поведения девушки, подросток послушно встал напротив демона. Судя по тому, как тот держал меч, в отличие от самого Хеда, он являлся мечником, что естественно не ушло от внимания Киба, увидевшего, как именно готовится к бою его оппонент. Макото держал в руках меч словно для галочки, крепко, но лишь одной рукой. Вот только на стороне Макото была несравненная сила и скорость реакции. Вперед! Команда Мураямы стала спусковым курком к тому, чтобы мир неотвратимо замедлил свой ход чуть ли не до полной остановки. Киба стал невероятно медлительным, настолько медлительным, что при желании вокруг него можно было спокойно оббежать пару кругов, но тот все равно не закончит движение руки. Прежде чем ударить, Хеда рассеял внимание обычных людей и лишь затем нанес удар по руке Юта, выбивая оружие из его пальцев, пока бакин самого Макото не замер аккурат над макушкой застывшего демона. В реальном мире произошедшее заняло едва ли больше жалкой секунды, как бой уже оказался закончен. Совершенно по непонятной причине, никто не смог толком различить происходящее, никто, кроме Юта Кибы. Демон не произнес этого вслух, но его губы отчетливо произнесли гневное: «Мак». Впрочем, капитан клуба была слишком ошарашена случившимся и отреагировал лишь секундой спустя. Бэ-бой окончен, победил. Она осеклась под ожидающим взглядом Макото. Боец слева, поклон. Тут он даже не вздумал артачиться. Одно дело заставить действовать по правилам и совсем другое, навязывать свои идеалы. Посмотрев в глаза неотрывно следящим за ним Кибой, Макото с улыбкой произнес: «Чтобы в следующий раз мой меч также остановился, больше твой язык не смеет оскорблять моего брата. То, как он себя ведет, не твоего ума дела. Все понятно?» Киба был зол, хоть и не показывал этого снаружи. Первая встреча с магом за столь длительный срок вышла припаршивой, более чем. После чего, не говоря ни слова, Он просто удалился из здания под напряженное молчание остальных присутствующих. Что удивительно, хоть и были те, кто дернулся побежать вслед за Юта, никто не сдвинулся с места. Кажется, его восприняли неким диктатором. Все же он переборщил. Тяжело вздохнув, Макото громко хлопнул в ладоши. «Что у нас на повестке дня, капитан?» Вот только девушка не нашлась с ответом. Вместо того, чтобы заговорить, она безостановочно открывала и закрывала рот под непонимающим взглядом самого Макото. «Я всего лишь поставил на место одного зазнайку. У меня нет никакого интереса, чтобы доставлять проблемы. Я пришел для того, чтобы учиться, и все». Кажется, эти слова все-таки смогли ей помочь. «Да-да, девочки, построиться». Дернувшись, она испуганно посмотрела на удивленного подростка. «То есть, ученики, построиться». Спустя целых 4 часа, Хеда наконец смог покинуть застенки пыточного бункера. Назвать это место как-то иначе, у него язык не поворачивался. В случае мелкой стычки с демоном, он использовал свои возможности как не человека и потому с легкостью одержал победу. Но в случае занятий кинда, юноша не применял даже капли магии, и Мураима поспешила делом объяснить ему во всех подробностях, что он из себя представляет в качестве мечника. Не исключало место быть восстановление собственной самооценки за счет страшного иссея и наказания за ранее продемонстрированное поведение, что в принципе не помешало той же Катоси предложить ему воспользоваться душем под одобрительный гул остальных учениц. И ведь согласился. Хоть они и не общались с той самой троицей напрямую, но нахвататься плохих привычек определенно успели. Как иначе можно воспринимать парочку дыр в стене душевой комнаты, которая находится аккурат рядом с переодевалкой? Честное слово, если бы не бурные эмоции девушек по ту сторону бетонной перегородки, то он бы и не заметил ловко запрятанных трибун. Словно кто-то натаскал их по этому вопросу. Как бы то ни было, основная часть его первого дня как студена академикуа была многократно лучше того, что было в самом начале. Правда, в то время как он лишь освободился, основной костяк учеников уже практически разошился по домам, и теперь остались только те, кто участвует в деятельности клубов. И прямо сейчас он как раз направлялся в один из них, а именно, клуб оккультных исследований. Место, куда его так настойчиво звала Акина. Прибыв к старому, двухэтажному зданию, которое числилось как мемориал культурному наследию, Макото не смог сдержать непрошенной усмешки. Строение, которое ранее было местом для учебы, теперь целиком и полностью принадлежит лишь одному клубу, от которого за версту веет демоническая энергия Риас, одно из проявлений эго во всей своей красе. Постучав в дверь пару раз, ему не пришлось ждать и секунды, как в ответ из древесины моментально вырвалось метровое лезвие меча, которое он тут же поймал в свою руку и раскрошил бесполезное изделие между пальцев. Что странно, никто не спешил выходить наружу. Если это приветствие званых гостей, то я даже боюсь представить, что ждет тех, кого не ждали, ХМ. Открыв проход самостоятельно, Хеда проигнорировал очередную поделку какого-то механизма развития, пущенную острием прямиком ему в лоб, и просто закрыл за собой дверь. Серьезно, я все еще надеюсь, что это какая-то глупая шутка. Акина, где ты? Ощутив использование демонической магии, Макото сразу же позволил своим чувствам обостриться сильнее человеческого предела, чтобы тут же дать поддых чуть было не выплюнувшему свои легкие Ютакибе и вслед за этим приморозить ненормального к ближайшей стене, разве что оставив нос для дыхания. В остальном же, нерушимые путы из черного льда практически на все тело. Демон зачем-то собирался атаковать его прямиком в ускорении, но вот незадача, просчитался с выбором противника. «С тобой мы поговорим позже, приятель». Увеличив процент свободы своей деструктивной ауры, юноша с интересом наблюдал, как неотвратимо выгорают магические узлы и прочие заготовки на основе демонического эфира. Если все происходящее – это своеобразная месть Атриаса и Акина, то подобное решение смотреться очень глупо. А что если бы он не мог защититься от того же мечника? Тогда бы было точно не до смеха. Естественно, неожиданные события даже не думали заканчиваться. После того, как он осмотрелся на первом этаже и не найдя ничего интересного, Макото, разумеется, взял курс наверх, где ему посчастливилось встретиться с человеком-кошкой, обладающей короткими, белыми волосами, и, разумеется, она также была демоном, перерожденным, как и Юта. Издав короткий боевой клич, в отличие от того же Кибы, демон атаковала его напрямую кулаками. Разве что девчушка использовала небольшие кастеты с символом кошачьей лапки для усиления. Для того, чтобы успокоиться, Ей хватило всего лишь хорошей затрещины по затылку с последующим сковыванием конечностей льдом. Она не обладает никаким святым механизмом, так что опасность представляет только ее физическая сила и все, что требовалось для выведения этой боевой единицы из строя, просто сковать ноги до руки. И, наконец, помещение, где ощущались живые создания. Лишь открыв дверь, Хеда был немедленно поглощен нескончаемым каскадом молний, наполненной энергией света. Впрочем, атака не наносила ему совершенно никакого вреда из-за происхождения самого Макота. Быстрый шаг вперед, и вот уже его указательный палец слабо нажимает на нежное горло Химеджима. Осмотрев богато обставленное помещение под испуганное молчание демонессы, он не придумал сказать ничего лучше, чем «Привет, Акина». Девушка была слишком поражена впервые увиденной демонстрацией силы подростка и банально не могла вымолвить и слова. Коротко посмеявшись над реакцией подруги, он с улыбкой произнес: «Ну и встреча». Примечание к части. Группа ВК. https://vk.com/0ряд. Глава 53. С улыбкой, смотря в широко раскрытые глаза Химеджима, Макото почувствовал небывалое облегчение. Была бы не очень хорошая ситуация, если бы в итоге девушки не оказалось на месте. Ну и встреча. Чуть склонив голову на бок, он продолжил: «Неужели каждый гость попадает под такое гостеприимство, или я такой особенный?» Судорожно вздохнув, она нашла в себе силы, чтобы убрать от своего горла несопротивляющуюся руку Хеда. «Мы ни с кем так не поступаем, но нам приходится, когда неизвестный уничтожает наш защитный периметр. Подобное является мерами спасения собственной жизни, Макото». И тут же ударила его ребром ладони по лбу под негромкое удивление юноши. «Да ты хотя бы знаешь, как ты нас напугал. Значит, теперь он снова виноват. Да, замечательно. Ну почему же? Представляю, я не успел даже открыть дверь, как меня чуть было не проткнуло мечем». Так и не заметив хотя бы нотки раскаяния, подросток решил добавить больше подробностей. «Но вот когда мне удалось попасть внутрь, меч полетел прямиком в голову и лишь только потом, куда попало. Так что два бессознательных доказательства позади меня показывают, насколько напугался уже я сам». С тихим, болезненным стоном отчаяния демонесса устало схватилась за виски, после чего молча направилась в сторону двери, ведущей в другую комнату. По возвращению, в руках Химеджима находилась небольшая, белая коробочка с красной печатью дома Гримари. Неужели это что-то вроде аптечки? Подойдя уже к нему самому, с громким хлопком, демонесса положила ладонь ему на плече. Ее лицо украшала обманчивая, беззащитная улыбка, в то время как от нее самой исходила несдерживаемая жажда крови. «Что ты с ними натворил?» И вроде бы ничего опасного, но по неизвестной причине для самого Макота он проникся. Да ничего. Но потом до него дошло, что бережное обращение в его понимании может немного отличаться от такового у остальных. Наверное, демоническая аура не просто выбралась наружу, нет, теперь от силы давления энергии Акина начинали медленно трескаться полы. Наверное, ее багровая радужка с вытянутым зрачком вот-вот прожжет в нем дыру. «Ты совсем рехнулся или как, Хеда?» А вот это стало последней каплей для него самого. «Акина, на всякий случай, повторю, на меня напали первыми. Никаких переговоров или предупреждений не было. Может, ты забыла, но Киба вообще пытался нашпиговать меня мечами вместо «здрасте», а та мелкая девчушка пыталась врезать мне по челюсти. Теперь уже его темная сила начала неотвратимо давить на распадающуюся демоническую энергию. «Слышишь меня?» Юноша сделал угрожающий шаг вперед. «Никто я такой и зачем сюда пришел, меня не спросили. Имею право дать в морду тому, кто хочет меня прикончить в конце концов». Вмиг оказавшись перед оцепеневшей девушкой, Хеда угрожающе прошипел: «Все живы благодаря лишь запаху силы Риасы, из-за того, что я волновался за тебя». Но опомнившись, Макото немедленно напрочь стер присутствие своей ауры. Бытность человеком, хотя бы частично, это не только благо, но и испытание. Волновался бы он на ком-то раньше, ни в коем случае. Прежде всего он выполнил бы поставленную задачу и лишь потом отправится проверять целостность союзников. Но с другой стороны, кто сказал, что Химеджима Акина забитая маленькая девочка? Верно, никто. Ей потребовалось меньше секунды на то, чтобы прийти в себя после исчезнувшей ауры холодного ничто, принадлежавшей первому Левиафану. Несомненно, в этом немалую роль сыграли их совместные плотские забавы, и благодаря полученной энергии девушка смогла преодолеть себя быстрее кого бы то ни было. Вот только в отличие от нее, Многие бы пытались просить пощады из-за неисчезающей ауры смерти, но только не она. Схватив Макото за грудки, она тут же вплотную сблизилась с его лицом. «Видимо, не я одна болею забывчивостью». Демонесса грубо всучила Хеда аптечку, которую тот принял на рефлексах. «Тебе же было сказано о том, что защитный периметр был разрушен. Если бы ты не избавился от него, то никто бы на тебя не нападал. Выходит, он по-настоящему виноват?» «Упс», грубо ткнув пальцем ему в нос, девушка прошипела словно змея. «А теперь иди, помоги им прийти в себя и извинись». После чего, резко развернув несопротивляющегося юношу в сторону выхода, крикнула ему вслед: «И принеси их сюда». В ответ же она получила неразборчивое подтверждение услышанного. Может, она и была на него чертовски зла, но увидев то, как Макото осознает свой поступок, сердце Акина немного смягчилось. Обладая жуткой силой и неизвестными способностями, Хеда обладал гордыней, которая едва не дотягивала до демонической, но в то же время мог становиться действительно мягким по отношению к тем, к кому испытывает теплые чувства. Ее тело содрогнулось в сладкой истоме от воспоминания о жарком сексе с Макото, но она немедля взяла себя под контроль. Сама Химеджима не была свидетелем последнего разговора Риаса и Хеда, но после того дня госпожа буквально разбита. Король не желает никуда идти и лишь смотрит старые мультфильмы про любовь с одеждой их парня в руках. Даже заставить ее поесть – уже большой подвиг. Так что хочет того Макото или нет, но она затащит его к ним домой, где они все вместе разберутся в произошедшем. И как ни кстати, размышления демонессы были прерваны самым грубым способом. Вначале послышался грозный крик Саджигиншира, пешки Сон и Ситри, а затем его болезненное кряхтение. Вслед за ним последовали женские голоса, которые определенно принадлежали слугам лучшей подруги Риас. Она же только-только похвалила Макото за исправляющуюся мораль, и вот теперь он выкидывает вот это. В тот миг, когда его чуть ли не выкинули из богато обставленного помещения, Хеда только и мог, что безропотно подчиняться озлобленной фурии в лице Акина. Таким методом можно довольно быстро превратиться в подкаблучника, но уж больно много он понаделал ошибок за столь короткий срок. Впрочем, постаравшись откинуть эти проблемы в дальний угол сознания, слух Макото уловил ошарашенный возглас неизвестного подростка и последующий шлепок, похожий на оплевуху по голове незадачливого крикуна. Кажется, теперь у них появились настоящие, незваные гости. Из-за того, что в освобождении нормального поля обнаружения непременно оповестит всех прячущихся созданий о его интересе, он просто не мог знать полноценную обстановку мистического мира в Куа. Так что в основном ему приходится обходиться пассивными навыками, да и то, заглушенными до самого минимума. Учитывая то, что демоны прежде всего существа силы и власти, было бы совсем неудивительно, если остальные нелюди захотят пощупать слуг Риас на прочность. Ведь, опираясь на реакцию Акина, можно сказать, что разрушение наложенного ими заклинания на их территории явно обходится не без последствий. Самое интересное произошло, когда Макото вышел за угол, где находился путь на первый этаж и его вторая жертва. Освободив атаков девчушку с белыми волосами и уложив ее голову на скомканную жилетку в качестве подушки, Хеда обнаружил в аптечке пару шприцов с самым обычным физраствором и несколько колбочек с лекарственными препаратами на пару с витаминами. Из-за своей малой грамотности в вопросе демонической физиологии, юноша не придумал ничего лучше, чем накачать воду жизненной энергией и просто вколоть в вырубленную им бедолагу. Доза, которую он зарядил в содержимое шприца, с избытком хватит на пару таких, как Серафол. И вот, в момент замаха руки для безболезненного укола, его застал обладатель голоса с первого этажа. Благо, его было нетрудно узнать, особенно благодаря крику этого блондинистого паренька: «Руки прочь от Каникачан, ублюдок!» Что все равно не помешало ему сделать задуманный укол под обезумевшим взглядом незнакомца. Взорвавшись силой, тот немедля бросился в атаку на самого Хеда. И в этот раз Макото не стал себя стеснять и спокойно зарядил вторженцу прямиком в челюсть, моментально отправляя противника в страну сновидений. Краем слуха отметив, как девочка из семьи Гримари начала подавать признаки стремительного выздоровления, юноша сноровисто вмораживал противника в стену и при этом не забыв нанести незаметную руну высасывания сил на поверхность темно-синего льда. Правда, насладиться проделанной работой ему не позволила девушка в форме академии, обладающая копной сине-зеленых волос. Мгновение разглядывая картину того, как он отряхивал ладони друг об друга напротив паренька,